Глава 8. Событие 19. Когнитивный диссонанс — это когда Жириновский называет Зеленского клоуном. А вы заметили, что после того, как в Госдуме появился Валуев, Жириновский перестал там драться? Мерц Фердинанд Яковлевич, начальник контрольной комиссии Министерства сельского хозяйства, принес 3 папки. Все разных цветов. Где только достал. И чего в красненькой? Так и хотелось спросить. Красный цвет — либо опасность, либо награда. В СССР-то. Еще были зеленая и простая бумажная, серо-белая. Встречи происходили почти еженедельно, по пятницам. Если, конечно, Петр не убывал в какую-нибудь очередную Англию. В этот раз был дома. Филипповна принесла чайку. Петр попросил Машу перед концертом, был 2 дня, купить, не пей воде, дорогой офисный костюм. Специально, чуть раньше ведь прилетел. Что ничем хорошим вояж не закончится, предсказал бы любой экстрасенс, даже дипломированный потомственный колдун из 21 века. Поэтому за шмотками сходили до концерта, а не после. Денег хозяин стадиона выделил чуть. Если учесть, что он заработал 1 000 000 фунтов, то выделение 100 тысяч фунтов, согласно договору аренды, сущие пустяки. Для сотни же советских делегатов слета талантов — огромные деньги. Все витрины смели, даже и в ювелирных магазинах. 40-50 фунтов — это нормальная месячная зарплата жителя Туманного Альбиона, а здесь каждому почти по 1000. 3 машины купить можно. Бибику в салон самолета не сунешь, да и стиральную машину тоже. Потому шмотки и золото. До последнего шиллинга отберут ведь на таможне. Вот сейчас Филипповна походила на бизнес-вумен, подросшую. «Чего в красненькой?» — все же не удержался Петр. «План по реорганизации, союз сельхозтехники. На самом деле не так и много нужно менять. Люди, которые создавали это объединение, были профессионалами. Более того, тут в основном не по сокращению штатов, хоть и есть немного, а по увеличению численности и функций этого объединения». «Начнем с чего? Что сокращаем?» «Сокращаем республиканские наросты. Все, и союзные, и автономные, только областные остаются». «Это правильно. Еще что?» «Тут в штате есть люди и целые отделы, которые занимаются охраной труда. Не у себя в объединении, а в совхозах и колхозах, то есть дублируют их структуры». «Спорный вопрос, но согласен, дублирование не нужно. Нужно просто наладить эту работу на местах. Все?» «Почти. Там есть положение о создании объединения момент, который мне показался просто вредительством. Тем не менее, он был выполнен». Фердинанд Яковлевич порылся в красной папке. «Вот! Передача промышленным предприятиям совнархозов производства новых запасных частей, машин и оборудования с заводов систем Всесоюзного объединения «Союз сельхозтехника». Новых машин, это понятно. Объединение ремонтом занимается. А вот производство запчастей и оборудования для ремонта. Нужно все это вернуть». «Так, ну это уже не сокращение пошло. Теперь прожекты давайте». «Есть вот какое предложение. Вы ведь начали потихоньку МТС возрождать. Так нужно сразу строить и максимально крупными, целыми городками или рабочими поселками, и все это передать в Союз сельхозтехнику. У них уже вся надстройка есть». «Правильно, так и поступим. Молодец вы, а то я уж чуть параллельную структуру не начал создавать. Там дублирование рушу, а в другом месте создаю. Не специалист. Ну, умнее буду, и советоваться надо». «Хорошо, с красненькой поразбираюсь, почитаю. А что в белой? Вон какая пухлая». «Рабочая грызня и война с производителями сельхозтехники. Мы, конечно, весной там шум подняли в Таганроге, но как только министр уехал, все скатилось почти на прежний уровень. Техника, поставляемая за рубеж, в разы качественнее нашей. Пришлось, как вы назвали, прием к тракториста внедрять. Мои люди проехались по Краснодарскому и Ставропольскому краю, разыскали 30 вышедших на пенсию, но еще бойких детков. Все участники войны, все танкисты. Так там сейчас в Таганроге и Ростове такой ор стоит. В Фронтовики ни одного неидеального комбайна не принимают. А без их подписи по приказу министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Синицына Ивана Флегонтовича заводы не могут сдать ни одной машины. В том месяце Таганрогский завод выполнил план всего на 86%. Половина министерства прилетела с министром. Синицын и начальник всесоюзного объединения «Союз сельхозтехника» Ежевский Александр Александрович остались в Таганроге порядок наводить. А то кричать ведь на заводе на фронтовиков начали, на партийные собрания вызывать. Если бы не Синицын, заклевали бы. Тогда рабочие стали угрожать моим людям, а секретари парторганизации всех уровней пытались подкупать бывших танкистов. Может, и поддались бы люди, но студент один там такую шумиху и войну начал, что опять министр вернулся. Что за студент? Владимир Жириновский. Владимир Вольфович Жириновский? Каким боком он там оказался? Знаете его? Хотя кто его в министерстве не знает? Оставот письма. Письма? В апреле 1967 года Жириновский направил письмо в ЦК КПСС на имя Леонида Ильича Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства, городского управления. Его тогда по комсомольской линии перепесочили, а программу по сельскому хозяйству нам направили. Я, когда в кабинете порядок наводил, на нее наткнулся. Мечты юноши со взором горящим, конечно, но пара мыслей интересных есть. В том числе и про качество тракторов и комбайнов. Вот я его и пригласил поучаствовать. Он в Турции был на практике. Сейчас в Институте восточных языков при МГУ учится. На преддипломной практике был переводчиком в Турции. Мы там помогаем строить металлургический комбинат в Искендеруме. Ну и арестовали его там за коммунистическую пропаганду. Раздавал знакомым какие-то подрывные значки с изображением Ленина. И выслали из Турции. А я как раз в институт запрос сделал, хотел пообщаться. Приехал он, когда вся эта заварушка в Таганроге была в самом разгаре. Двух пенсионеров даже побили возле общежития. Так Владимир поступил радикально. Пошел в дом спорта, нашел там секцию самбо и предложил комсомольцам вступиться за фронтовиков. Отметелили пару десятков забулдык и лодырей. Попали, конечно, в милицию, но Синицын сам их оттуда вытащил. Да еще и грамотами наградил. Сейчас в Таганроге интересная ситуация. Над каждым рабочим стоит по начальнику отдела из министерства, а над каждым мастером по заместителю министра. Жириновский распоясался. Все карты и домино у рабочих отобрал. Да еще ходит и каждого обнюхивает. И сразу, если что, на заметочку. К парочке особо злостных комсомольцы-самбисты домой наведались. Объяснили, что фронтовиков нужно уважать, а план — выполнять. Да, интересный персонаж. Нужно будет его потом к нам в министерство забрать, как институт закончат. Так и что же, наладилось производство комбайнов в Таганроге? В этом месяце думают план перевыполнить, и все комбайны будут хорошего качества, не хуже, чем за границу. Молодцы вы. Что дальше в планах? Организовать то же самое на Россельмаше. А где второго Жириновского найдете? Событие 20. А вы не заметили, что по всем сценариям все инопланетные цивилизации хотят уничтожить именно США? Как же они всех достали, даже инопланетян! Юрий Алексеевич Гагарин смотрелся солидно. Генеральский парадный белый мундир с кучей орденов и медалей всех стран мира. Вернулся из Франции, завтра улетает в Америку. «Как там во Франции?» «Тепло и солнечно, а тут вон дождь!» Зашла Филипповна с чаем. Гагарин ей по плечо. Понятно, что в космонавты специально набирают маленьких и щуплых. Там каждый грамм на счету. Но вот Гагарин, как представитель СССР, мог бы быть сантиметров на 10 повыше. Что с Сесной? Перед этим угодил в Елисейский дворец. В сентябре 1963 года я уже был в Париже, принимал участие в 14-м международном конгрессе астронавтов. Тогда как-то буднично прошло. А сейчас Деголь лично вручил орден почетного легиона в ранге командор. Вот, крест на шее. «У меня такой же есть», — кивнул Тишков. «Потом в Реймс вместе с премьер-министром Помпиду съездили. Показали мне завод, дали полетать на Сеснах. И вот что я вам скажу. Нужно в наш план изменения внести. Самолет ФР-172 Реймс Рокет — лишь чуть более мощная версия Сесна-172. Все равно маловат и слабоват. Груза почти не возьмет. Как способ перелета на короткие расстояния хорош. И главное, очень экономичный. Но для опрыскивания полей нужно чуть помощнее птичку. Ты летчик, тебе видней. Так вот, они в год делают несколько самолетов Cessna 188 AG с двигателем TCM-540D. Вот это то, что нам нужно. Это специально сконструированный самолет для сельского хозяйства. Его фермеры покупают, виноградники на юге Франции опрыскивать. Бункер на 1040 литров. На нашем дрянном бензине вытянет, думаю, 600-800 литров в зависимости от площадки. Разносторонне продуманный и очень эффективный в этом классе самолет. Экономичнее нашего Ан-2 в 4 раза. Чуть длиннее нужна взлетная и посадочная полоса. Все же моноплан, а не биплан. Но если делать у нас, то именно эту птичку. Красавец! Как с газетами поговорили. Замечательно. Чуть не сотни корреспондентов со всего мира. Помпиду мне самолет с ФР-172 Реймс Рокет подарил. И потом еще Марсель Хольста и сельхоз Таратаечку всучил. 188-ю. Марсель Бик обещал в Москву доставить. «Значит, начинаем в Долгопрудном строить эти 188-е», — обрадовался Петр. «В Долгопрудном? Не думаю. Я, конечно, не министр обороны, но туда бы французов не пустил. Там ведь кроме самолетов еще и зенитные ракеты делают. Нет, нужно другой завод искать». «Другой? Где?» «Ну, в принципе, можно в Смоленске, на авиазаводе. Его, правда, переименовали в прошлом году. Сейчас Смоленский машиностроительный. Значки там теперь еще штампуют. А так-то завод серийно делает комплекты крыльев для пассажирского самолета Як-40. А кроме того, для северных районов СССР выпускает аэросани-амфибии, разработки ОКБ Туполева. Даже на экспорт их в Финляндию делают. В основном же завод производит оборудование для аэродромов. Вот там можно, особо секретного ничего нет». «Смоленск даже лучше. Подальше от начальства. Юрий Алексеевич, ты к визиту в Штаты морально подготовился? Там эту битву с их конгрессом проиграть нельзя. Нужно, чтобы они разрешили нам Сесны во Франции покупать с их движками». «Не будем загадывать, но цель ясна. Средства на груди», — ткнул себя в золотую грудь Гагарин. «Там тебя Эндрю Олдем ждет. С хозяевами завода он договорился. Там проблем не будет. Бик мне позвонил. Сегодня тоже в Америку вылетает. Он ведь теперь совладелец Сесны. Одним словом, все силенки, что у меня были, я к тебе на помощь собрал. Да, сейчас там партии русские идут, рулит отец того самого Билетникова. Тоже, какую могут, поддержку окажут». «Да не бойтесь, Петр Миронович, все нормально будет», — расцвел своей гагаринской улыбкой Юра. «Может, Машу с тобой послать?» «А и правда, ребенку не откажут. Ястребы, чтоб их!» Событие 21. «Милый, что мне взять с собой на море, чтобы все, посмотрев на меня, охренели?» «Санки!» Поехала девушка на море. Сама не отдохнула и другим не дала. «Добрый день, Леонид Ильич. Что-то случилось?» Петра срочно вызвали к Брежневу. Причем не на третий этаж в Кремль, а на Старую площадь 4. Там у генсека тоже кабинет. Петр в нем был всего один раз. Все встречался с Ильичом то в Завидово, то в Заречье, а не в Москве. То в Кремле, на третьем этаже знаменитого треугольного здания. Как-то в будущем был на экскурсии в Святая Святых, как раз в брежневские времена. Такую информацию подчерпнул. Бывший сенатский дворец в Кремле треугольный всего лишь потому, что такой участок достался для строительства. С XVI века здесь стояли двор князей Трубецких и подворье высшего духовенства. Все это было выкуплено казной и снесено в 1770-е, и гениальный Матвей Казаков умудрился построить шедевр классицизма на треугольном участке, что по тем временам считалось нетривиальной задачей. В кабинете Брежнева на Старой площади 4 было весьма аскетично. На стене — Маркс, Ленин и Энгельс. Мебель будто из бедного музея. Ни цветов, ни картин, ни мягких диванов. Вообще ничего лишнего и ничего личного. Сейчас принести фото жены и детей никому и в голову даже не пришло бы. Есть небольшая комната отдыха в углу. Петр не заходил. Брежнев туда на секунду за спичками заскочил. В комнате отдыха стояла кушетка. И говорят, что такие были у всех бонз. Ну, правильно. Почти все партийные деятели сейчас люди, мягко говоря, не молодые. Так что время от времени нуждались в ее услугах. Цвигун как-то обмолвился, что посещать комнату отдыха у Брежнева могли только двое — доктор и парикмахер. Туалет и раковина были, а вот душевой кабины нет. Нищебродство. Скромные были вожди. «Петр, тут я твои бумаги по отделению Каракалпаки от Узбекской ССР рассматривал. С Вигуном созванивался. Точно без этого нельзя. Честно говоря, мне эта история не очень нравится». «Леонид Ильич, нам нужно прекратить выращивать хлопок в Каракалпаке. Они практически перекрыли доступ воды реки Амударья в Аральское море. Нужно заменить там культуру. Хочу выращивать мяту и герань. И кроме того, занять 100% населения работами по выращиванию гусениц тутового шелкопряда. Туда нужно будет закачать прилично денег, разрушить все водохранилища и арыки. Одним словом, будет война. На ограниченной территории эту войну выиграть легче, а так деньги и силы разбазарятся на весь Узбекистан, и толку не будет». «Да, опять все ломать, что десятилетиями создавалось». Брежнев посмотрел на лежащую перед ним карту Узбекистана. «С юго-запада вплотную пустыня Каракумы, на северо-западе плато Устюг, а на северо-востоке пустыня Кызылкум. Можно сказать, вся пустынями окружена, а ты у людей воду хочешь отнять». «По данным ученых, если ничего не делать, то через 20 лет Аральского моря не будет, и на его месте останется огромная пустыня с солями из пестицидов и прочей гадости, что мы сыплем на хлопчатник. И все это ветер понесет на голову людям. Так что, можно сказать, я как раз о людях и думаю». «Тут ко мне подходили с проектом переброски северных рек. Канал хотят от Аби до Арала протянуть». «Представляете, сколько это денег? Лучше уж построить канал от Каспийского моря, а в Каспийское — из Азовского. Заодно и отличный транспортный коридор, грузы можно возить из Средней Азии в Европу». «Ах, втравишь ты меня, старого, в авантюру», —